Никеша и Владя пришли вместе с Полесовым последними, засели в уголке и принялись наблюдать за тем, как отец русской демократии ест холодную телятину. Они представляли из себя вполне созревших недотеп лет под 30. Бывший гласный городской думы Чарушников, тучный старик, долго тряс руку Ипполиту Матвеевичу. Господин Чарушников, вы в каком полку служили? Я, так сказать, вообще не служил, потому что, будучи облечен доверием обществу, проходил по выборам. Вы дворянин? Да, был. Вы, надеюсь, остались им и сейчас? Крепитесь, потребуется ваша помощь. Полесов вам говорил? За граница нам поможет. Остановка за общественным мнением. Полная тайна организации. Внимание, молодые люди. Да-да, Никеша. Владя. В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов. То есть организации. Внимание. Знакомьтесь. Владелец конторы Быстроупака. Очень приятно. Слышал. Господин Дядьев. Да-да. Обещаю содействие за границей. Прошу полную тайну. Крепитесь. Вот председатель публичной артели Кисляков. Слышал? Очень приятно. Вы, как представитель частного капитала, не можете остаться глухим к стонам Родины. Вы знаете, кто это сидит? Как же? Это господин Воробьянин. Это гигант мыслей. Отец русской демократии. Особо приближенная к императору. Тайный союз меча и орала. Впрочем, вы, господин Кислярский, можете уйти. Я вижу, вы нервничаете, и вас даже немного потрясывает. Но у нас, предупреждаю, длинные руки. Глядя на короля бубликов, Бендер подумал. Я тебе покажу, сукин сын. Меньше, чем за 100 рублей я тебя не выпущу. Кислярский сделался мраморным и сначала подумал, что в лучшем случае... 2 года со строгой изоляцией. Зачем я сюда пришел? А в конце монолога Бендера, обращенного к нему, установил себе несколько другой срок. 10 лет, боже мой. Еще час назад я вкусно и спокойно ел куриные пупочки, бульон с орешками. И вдруг длинные руки, союз меча и орала. Да-да, 10 лет, не меньше. Граждане! Я не стану говорить вам о цели нашего собрания. Она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом. Другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те, и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем. Речь великого комбинатора вызвала среди слушателей различные чувства. Полесов не понял своего нового друга, молодого гвардейца. Какие дети? Почему дети? Елена Станиславна пригорюнилась. Никеша и Владя преданно глядели на голубую жилетку Остапа. Владелец Быстроупака был чрезвычайно доволен. Красиво составлено. Под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи почет. Не вышло. Мое дело 16-е. Помогал детям, и дело с концом. Бубличный король был на 7-м небе. Золотая голова. Я никогда так не любил беспризорных детей, как сегодня. Товарищи, нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать детей из диких лап улицы, и мы вырвем их оттуда. Поможем детям. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям и никому другому. Вы меня понимаете? Да, вот квитанционная книжка. Ипполит Матвеевич, подтвердите мои полномочия. Да, я сказать... Да, да, да. Хорошо. Итак, Чарушников 30, ага. Никеша и Владя 8, Полесов 50, Дядьев и Кислярской по 200. Итого 488 рублей. 12 рублей не хватает для ровного счета. Вот, вот 12 рублей. Мерси. Браво. О дне следующего заседания вы будете оповещены особо. Строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне. Это, кстати, в ваших личных интересах.